Томас тут же отказался от всего, что готовился сказать или спросить. Его либо не поймут, либо сочтут оскорблением все, что он скажет. «Уверяю вас, мэм, ничего подобного у меня и в мыслях не было», — поспешил он успокоить леди Уинтроп. «Я просто сообщил вашему мужу, что капитан Уинтроп не защищался и не вступал в схватку с предполагаемым убийцей». «Это говорит о том, что он не ожидал нападения от этого человека?» «Видимо, встреча была для него неожиданной. Я полагаю, он хорошо его знал». «Вы полагаете?» В голосе леди Уинтроп прозвучал гнев и вызов. Тело ее под черным шелковым платьем напряглось, как струна. «Когда человек темным вечером оказывается в парке», продолжал Пит терпеливо излагать свою гипотезу, «настороженность и осмотрительность по отношению к любому, кто внезапно попадается навстречу, кто останавливает его или заговаривает с ним, вполне понятны. Вы так не считаете, леди Уинтроп?» «Я?» — удивилась она, но потом, подумав, согласилась. «Да, возможно». Подошла к окну. «Возможно, кто-то из соседей в приступе неожиданного безумия напал на него. Или кто-то из команды корабля, обуреваемый завистью. Может быть, Оукли победил его в каком-то соревновании или выставил его в неприглядном свете. Кто бы он ни был, я надеюсь, вы найдете его и отправите на виселицу». «Конечно, суперинтендант сделает все возможное», — не выдержав, снова вмешался лорд Уинтроп. «Я уже все обсудил с мистером Питом. Он знает, как я отношусь ко всему этому». «Он, возможно, не знает, что министр внутренних дел Англии наш родственник». Леди Уинтроп повернулась и пристально посмотрела на суперинтенданта. «И многие другие очень влиятельные люди в стране. Я понимаю, что неприлично хвастаться знатными родственниками и связями, но тем не менее попросила бы вас иметь в виду, что мы не успокоимся до тех пор, пока убийство не будет раскрыто и не совершится правосудие». Она вскинула подбородок. «Мы благодарим вас за то, что вы сочли необходимым информировать нас о своих действиях, но вам лучше не терять здесь время даром, суперинтендант. Пожалуйста, примите нашу благодарность и продолжайте заниматься вашими обязанностями». Она быстро повернулась к мужу, уже забыв о Пите. «Мальборо, я написала всем родственникам в Вашингтоне. Было бы хорошо, если бы ты известил семью Тарлоу и Мейбери в Сассексе». «Они и без нас узнают, дорогая», — возразил раздраженно старый лорд. «Все газеты полны этим. Господи, последний клерк или прачка в Лондоне будут знать об этом во всех подробностях». «Нет, это ничего не значит», — строго поправила его леди Уинтроп. «Наш долг — известить, как положено, всю семью. Мы обидим их, если не сделаем этого. Всем захочется прислать нам свои соболезнования. К тому же извещения о смерти родственников всегда хранятся в нашей семье. Это очень важно». Она нетерпеливо тряхнула головой, и блики света заиграли на ее ожерелье из черного янтаря. «Я еще не успела написать семейству Уордлоу в Глостере и кузену Реджинальду. Необходимо еще заказать конверты и бумагу с траурной каймой. Обычная почтовая на это не годится». «Капитан Уинтроп когда-нибудь говорил вам о соперничестве или зависти по отношению к нему?» Пит понимал, что бестактно вторгаться в семейный разговор, но они как бы забыли о нем. «А он еще не довел до конца свое дело?» «Нет». Леди Уинтроп с удивлением повернулась к нему. «Никогда, насколько я помню. Он регулярно писал нам, приезжал каждый раз, когда сходил на берег, и изредка обедал у нас. Но я не помню, чтобы он когда-нибудь говорил о каком-то соперничестве, зависти или неприязни к нему. Его все любили». Недовольная морщинка прорезала ее переносицу. «Мне кажется, я уже говорила вам об этом. Люди популярные, пользующиеся успехом в обществе, неизбежно вызывают зависть у тех, кто не столь счастлив в этом отношении. подчеркнуто нейтрально заметил Пит. «Да, разумеется, я это отлично знаю», – парировала леди Уинтроп. «Но ни о чем подобном я от сына не слышала. Это ваша работа – разузнать о таких вещах. Вам и карты в руки. Разве не за это вам платят жалование?» «Оукли никогда не отзывался плохо о ком-либо», – поспешил сказать лорд и осторожно протянул руку к жене, но потом остановился и снова опустил ее. «Эти чувства неизвестны нашему сыну». «Разумеется, они всегда были ему чужды», — быстро подхватила леди Уинтроп, недовольно нахмурившись. «Суперинтендант сказал, что он был кем-то застигнут врасплох, что не ожидал этой встречи. Если бы то был человек, ненавидящий Оукли, мой сын был бы наготове. Он не был глуп, не так ли, Мальборо?» «Проклятие, и все же он доверился тому, кому не следовало!» В отчаянии и гневе воскликнул старик, не сдержав себя. Но леди Уинтроп словно не замечала состояние мужа. Она уже прощалась с Томасом. «Благодарю вас, мистер Пит. Я полагаю, вы будете извещать нас обо всем. До свидания». «До свидания, мэм», — вежливо ответил суперинтендант и, обойдя ее, направился к двери. В своей беседе с лордом и леди Уинтроп Пит не обмолвился о том, что убийство их сына произошло в прогулочной лодке на озере Серпентайн. На следующий день достоверность его догадки подтвердил явившийся к нему в кабинет Легранж. Это был невысокого роста полный человек с темными волосами и приятным лицом. «Похоже, Телман был прав, сэр», — удовлетворенно доложил он, стоя перед столом начальника. «Преступление совершено в лодке. Очень чисто сработано. Голова отсечена так, что вся кровь вылилась в воду. Никаких следов». Пит сжал зубы от досады. Глупо было бы сейчас говорить Легранжу, что догадка, как был обезглавлен капитан, принадлежала самому Питу, а не инспектору Телману, даже если Легранж ему и поверит. Но не сказать этого значит остаться в дураках. «Следовательно, вы все же нашли свежую зарубку на крае борта?» — как можно спокойнее сказал Пит. Легранж широко открыл глаза от удивления. «Да, сэр. Вам это Телман сказал? Но он мне говорил, что зашел бы к вам, да не сможет. У него встреча с кем-то в Баттерси». «Нет, он мне ничего не говорил», — ответил Пит. «Просто я подумал, что на вашем месте именно с этого и начал бы. Новые следы. Ведь вы так и начали, Легранж, не правда ли?» «Нет, сэр, это Телман надоумил меня», — скромно признался сержант. «А зачем Телман поехал в Баттерси?» Легранж замялся и посмотрел куда-то в сторону. «Это вы сами у него спросите, сэр». «Вы продолжаете поиски орудия убийства?» «Да, сэр». Лицо Легранжа перекосило гримаса досады. «Пока ничего не нашли. Даже не знаем, где еще искать. Возможно, убийца унес его с собой. Сначала принес, потом унес». Обследовали дно озера. Пит решил воздержаться от эмоций. Но страшно было подумать, что орудие убийства все еще находится в руках маньяка, или что он может спрятать его в сотне других мест, не там, где его будут искать. Проверить дно Темзы не представлялось возможным. Даже если его швырнули туда, оно там ушло в многовековой ил реки. «Да, сэр, мистер Телман делает все с невероятной дотошностью. Там, где мы его искали, после нас уже никто ничего не найдет». Глаза Легранжа невольно засверкали. «Не представляете, сэр, чего только нет на дне этого озера. Пара отличных сапог, оба на левую ногу. Не пойму, как их можно было потерять. Три здоровенных удилища. Но это, я думаю, понятно. Потом всякая дрянь, консервные банки, сумки и, представляете, почти новая шляпа. Глазам не поверишь. Ну и, конечно же, монеты». «Охотно верю вам, сержант», — вполне серьезно сказал Томас, не без удовлетворения, глядя на искреннее удивление на лице Легранжа. «Что Телман велел вам делать дальше?» «Велел явиться к вам, мистер Пит, за дальнейшими распоряжениями. Ведь дело ведете вы». Теперь выражение лица сержанта Легранжа было иным, нежели когда он вошел в кабинет начальника несколькими минутами ранее. И все же настороженность не исчезла окончательно. «От предубеждений нелегко избавиться», — подумал с горечью Томас, но решил не обращать на это внимания. «Вы расспросили соседей?» — спокойно продолжил он, подумав немного и прогнав минутное раздражение. «Да, сэр. Ничего, что могло бы нам помочь. Одна старая леди видела, как он вечером вышел из дому и направился на прогулку в парк. Но все это, да еще время, мы уже знаем от миссис Уинтроп. Это ничего нового не прибавило». «Нет, прибавило», — возразил Пит. «Это подтвердило, что старая леди сказала вам правду. Но вы же не собираетесь подозревать старушку, сэр?» — удивленно спросил Легранж, не заметив иронии в словах суперинтенданта. «Старая леди не могла такого сделать. Она хоть и высока ростом, но таща как щепка. Дунешь и улетит». «Она могла не сама это сделать, сержант, а быть соучастницей. Многие преступления совершаются на кухне». «О да, конечно, сэр, вы совершенно правы», — вежливо согласился Легранж. «Но я не думаю, что такая леди... Впрочем, сэр, вам лучше знать этих господ». «Мы обсуждаем это как возможность, Легранж, только и всего. Больше никто не видел капитана?» «Нет, сэр». «А соседи и знакомые, которых вы опросили, они в этот вечер были дома?» «Что, сэр?» «Они могут сообщить, где были в этот вечер примерно до 3 часов ночи». «Не знаю, сэр». «Вот это теперь и предстоит узнать. Спросите их всех». «Слушаюсь, сэр». «Это все?» «Пока все». Легранж лихо повернулся на каблуках и вышел, оставив Пита в еще худшем расположении духа, чем он был до того. Но тут Томас уже ничего не мог поделать. За это время совершались и другие преступления, и случались происшествия, требовавшие в различной степени внимания Пита. Крупная кража, пожар, похожий на поджог, дело о растрате в одной из компаний. Однако 3 дня спустя после убийства капитана Уинтропа в Гайд-парке, в полдень в кабинет суперинтенданта Пита вбежал побледневший и испуганный сержант и прерывавшимся от волнения голосом доложил, что его хочет видеть чиновник Министерства внутренних дел. Не успел он доложить это, как сам чиновник уже стоял на пороге. Бедный сержант с виноватым лицом поспешил ретироваться. Перед Питом находился высокий, преисполненный достоинства и важности господин. «Лэндон Харлвуд», — представился он, когда Пит встал, приветствуя его. «Добрый день, суперинтендант. Простите, что не оповестил вас заранее о своем приходе, но дело не терпит отлагательств, и я располагаю лишь очень ограниченным временем». «Добрый день, мистер Харлвуд», — вежливо ответил Пит. «Прошу, садитесь». Он указал на стул, на котором не раз сам сиживал, заходя к Драмонду, и снова опустился в свое кресло. После этого он вопросительно посмотрел на посетителя. Харлвуд был почти такого же высокого роста, как и сам Пит, строен и моложав, хотя Томас сразу определил, что ему под 60. Поседевшие волосы были ровного серебристо-серого цвета, густые и вьющиеся на висках. Харлвуд являлся обладателем красивых темных глаз и благородных черт лица. Сел он свободно и непринужденно, положив ногу на ногу. «Я к вам по поводу этого ужасного убийства капитана Уинтропа, суперинтендант. Что нам известно об этом?» Пит подробно информировал гостя о всех фактах, оставив при себе догадки и собственные упражнения в дедукции. Харлвуд внимательно выслушал его. «Понимаю», — наконец сказал он. «Признаюсь, это намного хуже, чем я предполагал. Тому, что пишет пресса, полностью доверять не следует, как вы знаете. Им, боюсь, нужна сенсация, а не правда. Они стремятся потакать вкусом среднего читателя. Но здесь, кажется, они не особо преувеличили, хотя тон сообщений близок к истерии. Скажите честно, суперинтендант, какие у вас шансы найти этого маньяка? Вероятность того, что это сделал маньяк, невелика, сэр, вынужден был признаться Пит. Если только не будет совершено еще одно подобное убийство, и убийца не оставит нам неопровержимых доказательств того, что это снова сделал он. Боже мой, какая страшная мысль! Как я понимаю, вы исключаете, что это дело рук банды грабителей? Я согласен с вами, это не похоже на истину. Они не оставили бы на жертве одежду, деньги в кармане жилета, как вы говорите, и золотые часы с цепочкой. Он подтвердил свое недоверие решительным кивком. И к тому же, зачем грабителям голова их жертвы? Они обычно вооружены ножами, дубинками или удавкой, но не абордажной же саблей. «Итак, вы склоняетесь к тому, что здесь действовал маньяк или же кто-то, кого убитый знал?» Он сжал губы. «Это крайне неприятно. Но все же пугает меньше, чем нападение вооруженной банды, которая, ограбив, отрубает жертвам голову», — заметил Пит. «Да, вы правы, совершенно правы». Харлвуд слабо улыбнулся. «Как бы там ни было, мы должны как можно скорее все прояснить. Меня особенно беспокоит, не имеет ли это какого-либо отношения к флоту. Это также хотело бы знать Адмиралтейство». Пит ощутил неприятный холодок страха и представил себе, как придется опровергать различные предположения, не относящиеся к делу. «По-моему, нет никаких оснований для таких опасений», — осторожно возразил он. «Я был в Портсмуте и беседовал с помощником капитана. Он заверил меня, что у капитана Уинтропа не было никаких ссор или осложнений на корабле. Он был убит на 8-й день своего пребывания в Лондоне». «Это очень важно», — кивнул Харлвуд, немного успокоившись. «Едва ли кто-либо стал бы ждать так долго, чтобы отомстить за ссору. Такие дела обычно совершаются мгновенно, в состоянии аффекта. И все же совсем исключать такую вероятность не следует». Он чувствовал себя свободнее, разжав свои длинные изящные пальцы. Впрочем, довольствоваться этим и откланиваться пока не собирался. «Я проверил кое-кого из коллег и друзей погибшего и уточнил, где они были в день и час убийства», — добавил Пит. «Все они находились в Портсмуте в тот вечер и в ту ночь. Никто из них не мог оказаться в это время в Лондоне, даже если бы туда ходили сверхскоростные поезда». «Понимаю, это уже неопровержимое доказательство». Харлвуд легко и свободно поднялся со стула. На нем был отлично сшитый костюм, и Пит вдруг почувствовал себя неуклюжим и плохо одетым. Драмонт, он был уверен, не испытал бы такого чувства. Он не был денди, но без всяких усилий мог выглядеть элегантным, как подобает настоящему джентльмену. Пит тоже поднялся. Карманы его пиджака топорщились от почты и бумаг, переданных ему на ходу дежурным, да еще мотка бечевки, которой он недавно перевязал служебный пакет. «Итак, вы предполагаете, что причиной были личные мотивы», — заключил Харлвуд. «И тем не менее, я уверен, что вы уделите максимальное внимание расследованию этого преступления, суперинтендант, учитывая его характер и принадлежность убитого к очень известной семье». Это был не вопрос, а бесспорное утверждение. «Разумеется», — заверил его Пит. «Но поспешность была бы здесь неуместной». Харлвуд широко улыбнулся. У него были прекрасные зубы, и он знал об этом. Но все же улыбка была искренней. Он оценил то, о чем Пит предпочел не говорить. «Разумеется», — согласился чиновник. «Не завидую я вам, суперинтендант. Очень великодушно с вашей стороны уделить мне столько вашего времени. Доброго вам дня, сэр». «И вам, мистер Харлвуд», — ответил Пит, в душе улыбнувшись подобному эвфемизму. Ни ему, ни Харлвуду этот день не мог обещать ничего доброго. Не прошло и получаса после ухода чиновника, как в кабинет Пита снова вбежал запыхавшийся сержант с сообщением, что на этот раз к ним в участок пожаловал Джайлз Фарнсуорт, помощник начальника полиции города. Тот не заставил себя ждать, ибо тоже быстрым шагом следовал за сержантом. Он был лет на 10 моложе Харлвуда. Обычно подтянутый, спокойный, он сегодня выглядел разгневанным и встревоженным. Как всегда, в белоснежной сорочке с чуть туговатым воротничком, отлично выбритый, с гладко зачесанными назад русыми волосами, открывавшими широкий лоб, он был явно намерен на сей раз излить на Томаса все свое раздражение. «Добрый день, Пит», — поздоровался он, закрыв за собой дверь, однако так и остался стоять у порога. Суперинтендант встал и вышел из-за стола. «Добрый день, сэр». «Это проклятое дело с убийством Уинтропа», — скривил губы в брезгливой гримасе Фарнсуорт. «Что вы узнали? Мы не можем топтаться на месте. Репутация полиции достаточно пострадала. Мы до сих пор не можем прийти в себя после Джека-потрошителя и того вреда, какой он нанес всем нам. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось». «Нет причины предполагать, что такое снова случится», — начал было Пит, но Фарнсуорт был слишком раздражен. «Послушайте, суперинтендант, конечно, это может повториться, если маньяк из Гайд-парка останется на свободе. Думаете, он ограничится одним убийством?» Он сердито дернул головой. «А если это банда грабителей, один дьявол знает, откуда взявшихся, то это не так легко будет остановить. Город охватит паника. Люди станут бояться выходить из дома. Пол города парализует». Капитан Уинтроп не был ограблен. «Тогда это сделал маньяк». Капитан не оказывал сопротивления. Борьбы не было. Пит с трудом сдерживал себя. Он понимал, что Фарнсуорт напуган. Политическая обстановка в стране слишком напряжена. События в Уайтчепеле вызвали волнение в стране, рост анархических настроений и насилия. Во многих крупных городах стало неспокойно. Снова открылась старая незаживающая рана, ирландский вопрос. Престиж монархии никогда еще не падал так низко. Достаточно искры, чтобы вспыхнул пожар разрушений, и для многих из них это означало потерю всего. Капитан был убит в прогулочной лодке. Он неосторожно свесил голову за борт, и ему одним ударом отрубили ее. Фарнсуорт замер с застывшим лицом. «О чем вы говорите, Пит? Вы хотите сказать, что это сделал кто-то, кого он знал, и знал хорошо, не так ли? Что мог делать капитан флота Ее Величества в прогулочной лодке ночью на озере Серпентайн в обществе приятеля, прихватившего топор? Какой-то абсурд. Слишком все это мерзко, Пит, слишком мерзко». «Я знаю, сэр. Кто он, этот несчастный? Какова его личная жизнь? Что из себя представляет его жена? Это слишком скандальная история, и вам придется приглушить ее, если это еще возможно. Верю, что вы это понимаете». Он пронзил Пита острым взглядом. «Я никогда не стремился выставлять на показ человеческие беды и пороки», — заметил Томас. Это был явный намек, и Фарнсуорт понял его. «У Интроп очень известная семья, и у них огромные связи», — наставлял он Пита, переминаясь с ноги на ногу. «Не делайте такое лицо, суперинтендант. Я понимаю, что все придется решать вам». Он прикусил губу и оценивающим взглядом окинул Томаса, что-то обдумывая. Тот терпеливо ждал. «Вам будет нелегко», — сказал наконец Фарнсуорт. Замечание было столь банальным, что Томас не счел нужным отвечать на него. Фарнсуорт снова помолчал, продолжая смотреть на Пита. «Вам нужны связи», — медленно и значительно произнес он. «Что вполне возможно. Таким личностям, как вы, кто сам собственными усилиями выбился в люди, влиятельная поддержка не помешает. Томас ощутил нечто похожее на страх, но опять промолчал. «Несколько влиятельных друзей, и многое можно сделать», — убежденно говорил Фарнсуорт. «Конечно, друзей, способных помочь». Ощущение опасности внезапно прошло. Пит понял, что это не то, чего он опасался, и вдруг почувствовал, что облегченно улыбается. Фарнсуорт тоже улыбнулся. «Молодчина», — похвалил он и одобрительно кивнул. «Это откроет вам многие двери. Продлит карьеру. Драмонт это понял, вы ведь знаете?» Тут у Пита все похолодело внутри. «Нет, он не ошибся». Фарнсуорт намекал на узкий круг, тайное общество, якобы благотворительное, а на самом деле несущее зло. В их сети по доверчивости угодил Драмонт и горько сожалел потом. Вступление в это братство означало бы отказ от верности самому себе и собственной совести ради того, что некая невидимая армия людей обязуется помогать тебе любыми способами, любой ценой. И тогда, когда посчитает нужным. Цена за отступничество, бесчестие или даже смерть. Вступивший в братство знает не более 6 его членов, и то лишь в крайнем случае. Он не ведает, кому присягнул в верности и во имя какой цели. Нет. Слово сорвалось с губ неожиданно. Пит даже не понял, как это глупо. Но он почувствовал, что его загоняют в угол, что мрак жуткой тайны вот-вот поглотит его. «Нет, я...» Он умолк и, сделав глубокий вдох и выдох, наконец ощутил себя свободным. Лицо Фарнсуорта вспыхнуло и потемнело от гнева. Глаза недобро сверкнули. «Вы совершаете ошибку, Пит», — процедил он сквозь зубы. «Я не член вашего общества». Томас постарался, чтобы его голос звучал как можно тверже. «Если хотите преуспеть, советую стать им». Фарнсуорт глядел на него без улыбки. «Иначе двери перед вами захлопнутся». «Я знаю, о чем говорю. Это дело надо немедленно раскрыть». Он жестом указал на окна и улицу за ними. «Вы видели газеты? В городе вот-вот начнется паника». «У вас 3 дня, Пит, а потом я жду от вас результатов. Кстати, и по другому вопросу тоже. Вам нужны друзья, поверьте мне. Очень нужны». С этими словами он вышел, не закрыв за собой дверь. Пит слышал его шаги на лестнице.